Из трубки Роуленда вырвался клуб дыма. «Не нравится мне все это», — пропыхтел он. «Дело в том», — Бен потер лоб, — «что взрослые женщины имеют право приходить и уходить, когда им вздумается. Это изобилие прощальных записок меня тоже беспокоит, но разве захочет полиция проверять, все ли в порядке с Доркас и с тетей Сибил? Мы даже не можем подсказать, где следует искать. Скорее всего, они воспользовались общественным транспортом». Викарий наклонился и выбил трубку в пепельницу. «Ладно, у меня есть знакомые на железнодорожном вокзале и на автобусной станции. Я наведу справки прямо сейчас. Рыжие волосы вашей Доркас весьма приметны. Да и мисс Грантем, которая редко покидала дом, трудно не запомнить. Жителей здесь мало, так что уверен, какие-нибудь сведения я раздобуду». «Спасибо», — хором отозвались мы с Беном. «Мне было все равно, какие секреты Доркас утаивает от меня. Мне было все равно, кто она и что. Доркас моя подруга, и я хотела, чтобы она поскорее вернулась. Мне не терпелось сказать ей, что она значит для меня. И прошу вас, Бен, не позволяйте сегодня Элли спать одной», — предупредил Роуленд. Бен красноречиво вздернул черные брови. «Преподобный, вы меня вгоняете в краску!» Он весело улыбнулся. «Простите, не сумел удержаться. У нас от этого напряжения не совсем в порядке с головой. Если мы не можем принять соответствующих контрмер, так это только потому, что не понимаем, что происходит. Будет ли вам спокойнее, если мы дадим обещание просидеть всю ночь, не смыкая глаз, в обществе друг друга? Завтра гости разъедутся по домам, а через несколько дней истекут 6 месяцев. А что будет дальше? Я с надеждой посмотрела на Роуленда. Что будет дальше, зависит от того, что вы выяснили об Абигейл Грантем. Расскажите нам, как она умерла? Она не умерла. Мы с Беном ошарашенно уставились на него. По крайней мере, не в тот день, что считается днем ее смерти. По моим сведениям, Абигейл Грантем дожила до глубокой старости, но не вместе со своим мужем и сыном. А как же похороны? Я никак не могла переварить эту новость. Ведь дядюшка Мерлин просил, чтобы его похороны в точности повторяли похороны его матери. Тогда нам показалось это каким-то жутким, отдающим средневековьем капризом. Лошади, повозка, которая раскачивается, едет сквозь мглу по прибрежной дороге. Да, глаза Бена сузились, я почувствовала, как дрожь передалась от его пальцев моим. В комнате стояла гробовая тишина, если не считать барабанящего по стеклу дождя и шелеста штор, которые то вздымались, то опадали под потоком воздуха. Роуленд явно наслаждался ролью рассказчика. «Похороны были», — согласился он, упиваясь нашим явным нетерпением, — «но не тело. Элли, в каком-то смысле вы оказались правы в отношении Артура Грантема. Этот человек был худшим проявлением христианской морали. Ханжа, мстительный лицемер. Но убийцей Артур Грантем не был. Траурная церемония являлась символическим изгнанием зла. А Абигейл не умерла в прямом смысле, но супруг уже обрек ее на адские муки. Артур застал жену в компрометирующем, по его мнению, положении с молодым художником, который писал ее портрет. По-моему, его звали Майлз Бидл. Для Артура Грантема Абигейл с этой минуты была мертва. Чтобы доказать это, он похоронил ее душу, но не тело. Полагаю, он испытывал потребность в этом жутковатом ритуале, чтобы успокоить уязвленную гордость. А как его гордость вынесла пересуды соседей? «Разговоры о том, что жена предпочла другого мужчину», — спросила я. «Артуру удалось провернуть все так, что о скандале никто не узнал. Похороны служили иной цели. Вместо того, чтобы всю оставшуюся жизнь служить объектом сочувствия и, возможно, насмешек, он стал вдовцом. Слухи, конечно, пошли, но Грантем подкупил доктора и могильщика, которые подтвердили, что его жена скоропостижно скончалась. В каком-то смысле он не лгал, задумчиво отозвался Бен. Докторам и могильщикам в те времена платили мало, поэтому ради кругленькой суммы они готовы были держать рот на замке. Вероятно, они даже переусердствовали в своем молчании, и их неразговорчивость послужила пищей для слухов. А тогдашний викарий, я подтянула плед повыше, он тоже участвовал в этом обмане? Да. Роуленд снова чиркнул спичкой. Преподобный Джеффри Хэмпстед получил щедрый подарок — витраж на южной стене церкви. Вы его еще увидите, это настоящий шедевр. Полагаю, преподобный Хэмпстед считал, что Артур Грантем совершенно справедливо изгнал из дома жену. Помнится, я говорил вам, Элли, что нашел несколько проповедей мистера Хэмпстеда. В одной он осуждал ребенка, укравшего цветы, а в другой бичевал прелюбодеяние женщин. Не знаю, имел ли он в виду Абигайль, но, очевидно, Хэмпстед придерживался крайне суровых взглядов. Наверное, он даже похвалил безжалостность Артура, благоприятно отозвавшись о том рвении, с каким грешницу удалили из жизни мужа и малолетнего сына. По моему мнению, разница между этими двумя людьми состояла в том, что Хэмпстед не лицемерил. Его совесть судила его собственную душу так же безжалостно, как и души прихожан. Он не смог заставить себя подделать приходскую книгу, сделав в ней запись о смерти Абигайль, и написал письмо епископу с признанием своей мирской алчности. Я обнаружил и ответ, где его осуждали за участие в ложных похоронах. Все подробности здесь. Епископ рассуждает о них весьма пространно. Забавно, я поежилась. Мы начали с похорон дядюшки Мерлина, и ими же заканчиваем. Круг замкнулся. Я подняла глаза на мужчин. Если Абигайль Грантем нет в гробу, тогда, мне кажется, нетрудно догадаться, что там покоится. Упомянутый в завещании клад в данном случае оказался похороненным вполне буквально.